Джо Холдеман. Сепаратная война. Глава 1. Наши раны были ужасны, но армия залечила их и отправила нас в рай на побывку. Ну и вручила кругленькую сумму, чтобы мы там не скучали особо. Самый дорогой и труднозаменяемый компонент боевого скафандра – это солдат, который находится в нем. А потому, если он изувечен так, что уже не может продолжать бой, то скафандр старается спасти то, что от этого солдата осталось. В случае Уильяма скафандр автоматически ампутировал раздробленную ногу и перевязал обрубок. В моем случае это была правая рука, отрезанная чуть выше локтя. Говорят, что для женщин лучше потерять руку, чем ногу. Как они это определили, это уж их трудности. А вот что действительно удивительно, так это то, что ампутации нам были сделаны одновременно, а это значило, мы будем вместе. Дело было во время кампании на Тета-2, которая кончилась полной неудачей. И мы с Уильямом провалялись, накачанные наркотой до ушей, тогда как другие ребята погибали кто как мог во время разгрома на Альф-7. В результате этих двух сражений из всего отряда 52 были убиты, 37 стали калеками, двое повредились в уме, и лишь 12 кое-как держались в строю и продолжали, стало быть, пылать чистым энтузиазмом. 12 для продолжения боевой операции, к сожалению, маловато, а потому наш корабль «Кровь и Победа» получил приказ лететь к госпитальной планете Рай. Чтобы добраться до рая, времени надо немало. Целых 3 гиперпространственных прыжка. При одном прыжке таурианцы еще могут надеяться вас перехватить, если, конечно, находятся в нужном месте и в нужное время. При 2 прыжках это практически невозможно. А при 3 этого просто не может быть никогда. Слова «не может быть никогда» на самом деле, возможно, являются своего рода амулетом, отводящим несчастье. Из-за релятивистских искажений, вызываемых переходом через гиперпространство, встретив противника, вы никогда не знаете, откуда он. Из вашего собственного времени, из будущего или из прошлого, отделенных от вас целыми столетиями. Вполне возможно, что через парочку тысячелетий враги уже сумеют отслеживать наши корабли на протяжении даже 3 гиперпространственных прыжков, так сказать, по оставленным отпечаткам следов. И в этом случае они перво-наперво разнесут в пыль рай, а потом и землю. Рай, как 2 капли воды, похож на землю. Только не изуродованную человеческой созидательной деятельностью и человеческой же алчностью. Первобытные леса, луга, горы. Но в определенном смысле это памятник человеческой предприимчивости и даже алчности. Когда вы поправитесь, тут нет места слову «если», ибо вы не попали бы сюда, если бы у врачей не было полной уверенности, что вас починят. Вы снова окажетесь в рядах армии, но только сказочно богатым. Ведь даже жалование рядового и то превращается в огромное состояние. Ибо оно автоматически растет в течение всех тех столетий, которые отделяют одно сражение от другого. Одна из функций рая заключается в том, чтобы вернуть эти миллионы обратно в экономику. Поэтому тут нет конца всяческим развлечениям, и все они чертовски дороги. Когда мы с Уильямом выписались, нам дали 6 месяцев на поправку и отдых в раю. Фактически же я вышла из госпиталя 2 днями раньше Уильяма и болталась поблизости, занимаясь преимущественно чтением. Тут все еще существуют книги, предназначенные для тех старомодных солдат, которые не хотят бросаться с головой в приключения или погружаться в экстаз по цене нескольких тысяч долларов за минуту. Пока я тут томилась в ожидании Уильяма, мои карманы оттягивали 529 миллионов 755 тысяч 12 долларов, поэтому я вполне могла бы погрузиться в море наслаждений, даруемых бесконечным разнообразием наркоты. Но мне говорили, что это удовольствие, я хлебну с избытком, когда буду заниматься тренировкой перед следующим назначением. Эта штуковина называется КИ-УЖС – компьютерная имитация угрожающих жизни ситуаций. Здесь вас обучают множеству вещей, заставляя справляться с ними в виртуальной реальности. И все это повторяется снова, снова, снова и снова, пока вы не наловчитесь справляться с трудностями без промаха. Уильям имел денег раза в 1,5 больше, чем я, поскольку по стажу обгонял меня на несколько столетий. Но я болталась у госпиталя вовсе не для того, чтобы запустить когти в его богатство. Думаю, что ждала бы его даже в том случае, если б не любила безумно. Ведь мы двое были тут единственными людьми, которые родились еще в 20 веке. Даже из 21 века и то почти никого не было. Причем из них лишь очень немногие в свободное от службы время говорили на понятном мне языке. Хотя, как и все солдаты, они владели так называемым домодерновым английским, который служил в армии своего рода лингва франка. Кое-кто даже называл свой родной язык английским, но слова произносились с бешеной скоростью, и мне казалось, что на бегу они теряли большую часть своих гласных. Неужели же пилигримам мое произношение тоже показалось бы странным? Разрешите усомниться. А любопытно было бы притащить сюда одного из этих отцов-пилигримов и показать ему, куда эволюционировало общество от их мрачной религиозности и тупого трудолюбия. Религии на нынешней Земле – анахронизм, и встречаются еще реже, чем гетерогенный секс. В раю же вообще отсутствует понятие Бога, а на мужчин и женщин, которые влюбляются в лиц противоположного пола или занимаются с ними сексом, глазеют как на подверженных архаичным извращениям. Еще до выписки Уильяма из госпиталя я успела заказать Скайя, это такой плавающий над поверхностью планеты курорт, роскошный номер для новобрачных, и там мы с ним провели невылазно почти 5 суток, вполне архаично наслаждаясь друг другом. Потом мы арендовали флайер и отправились знакомиться с этим миром. Уильям охотно подчинился моему желанию изучить физические или, если угодно, дикие аспекты жизни планеты. Мы разбивали бивак в пустынях, в джунглях, в арктических тундрах, на горных вершинах и необитаемых островах. У нас были приборы, формирующие защитные силовые поля, которые отпугивали диких зверей, но позволяли наблюдать за ними с близкого расстояния. А фауна в это время отчаянно пыталась понять, что за штуковина мешает ей добраться до вкусного завтрака. Надо сказать, что эти зверюги были вполне впечатляющие. Здешняя эволюция не привела к полной победе млекопитающих над рептилиями, и оба класса создали немало колоссальных и стремительных хищников, характеризующихся бесконечным разнообразием то очаровательных, то крайне устрашающих форм. Потом мы пустились в путешествие по городам, которые различались лишь немного меньше, чем местная живность. Некоторые, подобные затерянному в сельве Тресхолду, где мы отращивали и упражняли свои новые конечности, очень гармонировали с окружающей их природой. Эстетически они соответствовали вкусам 22-го столетия, но на современный взгляд казались слишком уж спокойными и незатейливыми. Новейшие города типа Ская создавали свою неповторимость искусственно. Мы оба чувствовали себя не слишком уютно в Атлантисе, под давящей тяжестью километровой толщи воды, где огромные светящиеся чудовища с разгона кидались на силовые поля, причем делали это безостановочно круглые сутки, и в темные дни, и в еще более темные ночи. Возможно, это было излишне точное метафизическое олицетворение нашей жизни в армии. Тоненькая броня крейсеров и боевых скафандров, сдерживающих напор темной пустоты и невидимых чудовищ, стремящихся всеми силами добраться до нас. У подавляющего большинства здешних городов была лишь одна функция – освободить карманы солдат от их денежек, так что вне зависимости от имевшихся различий во внешности, по своей внутренней сути, эти города были совершенно одинаковы. Накачивайся наркотой, обжирайся, лакай спиртягу, торчи, занимайся сексом или любуйся, каким занимаются другие. Секс казался мне куда более завлекательным, чем Уильяму. Ему претило зрелище гомиков. Мне же представлялось, что их действия не так уж разительно отличаются от того, чем занимались мы с Уильямом. В то же время наши взгляды не столь сильно расходились, чтобы стоило накачиваться специальной эротической наркотой, а потом подключаться к машине, которая доставит тебе прямо в постель образ идеального партнера, да утром еще уберет не слишком аппетитные следы вашего времяпрепровождения. И все же Уильям пошел со мной на лесбийское шоу, после которого с неожиданной страстью занимался со мной любовью. Мне показалось, что тут имело место что-то большее, чем искусственное возбуждение, и что он пытался доказать мне нечто очень важное. Мы долго подразнивали друг друга. Я буду Тарзаном, а ты Джейн, или я Тарзан, а ты Хичклифф. И никто, кроме нас в этом мире, не смог бы понять, почему мы так весело смеемся. Проституция тоже обзавелась кое-какими новшествами, например, наркотиками, благодаря которым между клиентом и подателем сексуальных услуг возникали на время контакта очень глубокие эмоциональные связи. Они прекращались одновременно с прекращением действия наркоты. Думаю, это новшество возникло в результате необходимости конкурировать с электронными средствами сексуального возбуждения. Мы оба решили, что не станем пользоваться такими наркотиками, хотя я испытывала некоторое любопытство, так что наверняка попробовала бы, будь я одна. Уверена, Уильям на это дело не пошел бы, так как это психотропное средство не действует при контакте мужчин с женщинами. Во всяком случае, нам так намекнули, при этом стыдливо отводя глаза. Подумать только. Вот и пролетели 6 месяцев спокойной близости, перемежавшейся взрывами дикой и иногда даже какой-то отчаянной погони за удовольствиями. У нас еще оставалась куча денег, когда внезапно все кончилось. Мы как раз завтракали в одном из элегантных ресторанчиков Ская, любуясь, как вспыхивают солнечные блики на спокойной поверхности океана почти под самыми нашими ногами, когда в зал вошел солдат, явно чувствовавший в себя не своей тарелке, отдал нам честь и вручил запечатанные конверты с новыми назначениями. Нас направляли в разные места. Уильям получил назначение на Сет-138, что вблизи черной дыры в Магеллановом облаке. Меня же загнали на Алиф-10 в созвездии Орион. Уильям получил звание майора и должность командира подразделения ЙОУ-4 спецназа. А я стала капитаном, помощником командира на Алиф-10 по административной части. То, что с нами случилось, казалось чем-то совершенно нереальным, даже сюрреалистическим, а главное, глупым и несправедливым. Мы были вместе с самого начала. 5 лет или полтысячелетия, причем ни я, ни он не принадлежали к тому типу, из которого получаются лидеры. Даже хорошими рядовыми нас и то назвать было бы трудновато. Уж на этот-то счет у армии хватало доказательств. И тем не менее, Уильяму предстояло вылететь через неделю на Старгет и стать командиром множества мужчин и женщин, тогда как мой отряд спецназа должен был прибыть на орбиту вокруг рая для доукомплектования и переобучения. И там мне тоже предстояло стать лидером. Мы с ним тут же вылетели в Трэшхолд, находившийся от нас чуть ли не на другом полушарии, и прибыли туда как раз к началу работы отдела кадров. Уильям пустился во все тяжкие, включая угрозы и подкуп, чтобы проникнуть к начальству и добиться на худой конец моего перевода помощником по административной части в его собственный отряд. В самом деле, какая разница, ведь все равно многие из тех людей, кем ему суждено начать командовать в Старгете, еще даже не родились на свет. Но логика к этому делу отношения не имела. Все упиралось в чисто протокольный вопрос. А ни одна армия в мире не упиралась рогами в протокол так упрямо, как наша. Да и тот, кто эти назначения подписал, вполне возможно, еще не успел родиться, а может быть, уже благополучно скончался. Та последняя ночь, которую мы провели вместе, честно говоря, оказалась довольно паршивой. Мы долго ломали голову, а не сбежать ли нам. Планету мы знали прилично, деньги у нас еще оставались. Только планета эта все равно принадлежала армии. Ни в одном городе мы бы не чувствовали себя в безопасности, а заберись мы в дебри, нас бы там быстренько обнаружили. Ведь существовать в джунглях без защитных полей нельзя, а отыскать их с воздуха – плевое дело. Дезертиров, разумеется, приговаривали к смертной казни, и мы долго обсуждали шанс покончить жизнь таким странным способом, превратив двойное самоубийство в знак протеста и неповиновения. Но нам претила даже мысль отдать своей жизни этой армии без сопротивления. Уж лучше швырнуть их в рожу таурианцам. Наконец, измученные разговорами, гневом и слезами, мы провели остаток ночи и начало утра в любовных объятиях. Мне хотелось надеяться, что таким способом нам все же удалось поддержать друг друга. Когда Уильям проводил меня до дезинфекционного отсека за 3 часа до отлета, мы глядели друг на друга с тем чувством, с которым смотрят близкие люди на своих дорогих усопших. Ни один поэт из тех, кто живописал подобное прощание, не мог и вообразить, что врата смерти способны захлопываться столь плотно и безнадежно. Ведь даже в том случае, если бы мы оба отправились, скажем, на Землю с разрывом в несколько дней, то геометрия гиперпространственных прыжков такова, что наше прибытие туда состоялось бы с промежутком, равным десяткам, а может и сотням лет. А тут-то речь шла вовсе не о Земле. Между Сет-138 и Алиф-10 лежит пространство в 150 тысяч световых лет. Говорят, что абсолютный масштаб расстояний ничего не значит в геометрии гиперпространственных прыжков, осуществляемых через черные дыры. Но если бы Уильям погиб во время обстрела бомбами типа Нова, то крохотная искорка света, знаменующая его уход, тащилась бы через Вселенную 15 тысяч столетий, прежде чем достигнуть Ориона или Земли. Такие масштабы расстояний и такие масштабы времени даже и представить-то невозможно. Космопорт Рая, разумеется, расположен на экваторе, на острове, который тут называют Прощ, что значит прощание. Это высокая скала с искусственно выровненной вершиной. Она торчит над лежащим к востоку заливом, где еще так недавно мы с Уильямом проводили ленивые дни, постясь и предаваясь медитации. Уильям сказал, что вернется туда и поглядит на взлет шаттла. Я же надеялась, что сяду у иллюминатора и увижу хотя бы остров. Мне и в самом деле удалось добраться до окна, хотя нас и набилось в шаттл, что сардин в банку. Но с уровня моря скалу не увидать, а когда двигатели взвыли и невидимая мощь вжала меня в подушки, глаза наполнились слезами, а на то, чтобы их вытереть, сил уже не осталось.